Моя соседка. В пятницу, как обычно, пошли выпить пиво после работы. Евгению не хотелось. Были кое-какие дела, к тому же желудок побаливал. Но отказаться нельзя, традиция. Они с Левой дважды в месяц, каждую вторую пятницу, встречались в баре «Колос». Тянули густое темное пиво, грызли сухарики, обменивались новостями, болтали, иногда плакались друг другу в жилетку. В сей раз все пошло не по плану. Лёва заявил, что решил завязать с алкоголем. То есть вообще, полностью. А в доказательство вместо пива взял минералку и лимон. Неожиданно, конечно, поэтому и обсуждали в основном Лёву и его тараканов, а не то, на что настроился Женя. У него тоже была новость, очень хорошая. Пока учился в университете, жил с родителями. Когда окончил вуз, стал работать и зарабатывать, начал снимать жилье, но вечно не везло, сменил 3 квартиры. В последней было совсем плохо. Тесно, дорого, еще и хозяева сварливые, наглые, могли завалиться в любое время без предупреждения и попробуй не пусти. Женя давно собирался сменить жилье, но нормальный вариант никак не подворачивался. Осложнялось все наличием кота Сократа, которого Женя в прошлом году подобрал возле мусорки крошечным котенком. С той поры кот вымахал в огромную пушистую зверюгу. Был умен, как тот, в чью честь его назвали, но хозяева квартир почему-то полагали, что он непременно примется везде гадить, рвать мебель и царапать обои. Несколько дней назад Жене все-таки повезло. Он снял отличную квартиру, которую, если все сложится с финансами и хозяйка не передумает, сможет выкупить, взять в ипотеку. Что важно, хозяйка не возражала против кота. Сократ ей даже понравился. Когда разговор свернул, наконец, с Левкиного здорового образа жизни в нужное русло, Женя поведал о своей удаче, рассказал, в каком районе поселился, почти в центре города, удобно на работу добираться, все нужное и важное поблизости, цена приемлемая, а квартира сама по себе отличная. Просторная, хотя и однушка, места много, и главное, светлое, солнечное. Терпеть не могу, когда окна на север выходят. Придешь, увидишь. Они стали договариваться отметить новоселье, а потом Лева неожиданно выдал. Слушай, это затравка для ужастика. Парень переехал в нехорошую квартиру, и началось. Женя недоумевающе уставился на друга, но немедленно вспомнил, что Лева помешан на мистике, хорроре, слушает страшные истории на Ютубе и вообще настроен на потустороннюю волну. Засмеялся и сказал. «Вынужден разочаровать, брат. Ничего сверхъестественного. Которую ночь сплю спокойно, привидения не завывают, мертвецы из кладовки не лезут. Чего там еще принято бояться? Самое обидное, никто в квартире не помирал. Дом не такой уж старый. Хозяйка квартиры всего одна была, и она жива». Лева покачал головой, хлебнул минералки и пожелал удачи на новом месте. Новоселье запланировали на конец августа. Когда Лёва вернется из отпуска, он собирался на 3 недели ехать в родной город. А Женя купит мебель. В новом жилище и сесть-то некуда. Всего одна табуретка на кухне, поскольку квартира сдавалась почти пустая. Стиральная машина, микроволновка, холодильник и вышеупомянутая табуретка – вот и вся обстановка. Так что пришлось Жене обустраиваться. Ремонт затевать, покупать дорогую мебель – резона не было. Вот если точно удастся ипотеку взять, тогда да. А так преждевременно, – рассудил Женя. Да и денег немного. Поэтому он решил купить все по минимуму, только самое необходимое. А мебель посмотреть на распродажах, можно и БУ, ничего страшного. Всю следующую неделю Женя рыскал по городу в поисках. В итоге купил несколько полок на кухню и в комнату, раскладной диван, журнальный столик, платяной шкаф и всякое по мелочи. Ночник, шторы, вешалки, посуду. А под занавес – кресло. Не громоздкое, плюшевое, а изящное, обитое бордового цвета кожей, больше похожее на старинный стул, очень красивое и при этом недорогое. Женя поставил возле него журнальный столик, а на столик – ноутбук. Красота! И стал жить-поживать, добра наживать. Квартира оказалась и впрямь отличная. Кот Сократ обошел ее и тоже остался доволен. а тому, что вскоре стали происходить некоторые странности, новый хозяин в своей эйфории довольно долго значения не придавал. Ну, как странности, просто непонятные происшествия. Однажды, например, Женя пришел утром в ванную, стал умываться и обнаружил, что тюбик с зубной пастой открыт. Он никогда не забывал завернуть его, родители приучили, да и сам Женя был аккуратным человеком. Но ведь теоретически мог же не закрыть. Вроде да. На другой день, собираясь на работу, не нашел синюю рубашку. Куда подевалась? Ни в грязном белье, ни в шкафу нет. Плюнул, другую взял, ушел, решив поискать позже. А вернулся, рубашка на спинке кресла висит. Не заметить ее он не мог. Так ведь? Или мог? Торопился, нервничал. Бывает же, смотришь в книгу, видишь фигу, что-то подобное. Вроде и лежит вещь на видном месте, а ты ее в упор не видишь. Женя пожурил себя за рассеянность и постарался выбросить досадный случай из головы. После этого еще разные вещи пару раз появлялись и исчезали сами собой. То ноутбук вместо журнального столика на диване окажется, то ключи из прихожей в комнату переместятся. Но это мелочи, так? И опять-таки Женя мог и сам быть виноват. Однако вскоре произошло то, после чего себя уже не обвинишь, как ни старайся. В ванной имелись крючки, всего два. Один для халата, второй для полотенца. Женя всегда вешал халат на левый, а полотенце на правый. Когда из душевой кабины вылезаешь, до правого легче дотянуться и взять полотенце. Женя был абсолютно уверен, когда он залез в кабину и включил воду, полотенце висело на своем месте. А когда помылся и потянулся за полотенцем, оказалось, что оно диковинным образом поменялось местами с халатом. Перепрыгнуло с одного крючка на другой, и халат сделал то же самое. «Полтергейст?» — вслух спросил Женя. И поймал себя на мысли, что не боится. Барабашка, который, видать, проживал по соседству, не был злым, лишь любил пошутить. То, что Жене несложно поверить в существование подобной потусторонней сущности, не было странным. Многолетнее общение с Левкой даром не прошло. «Вернется, расскажу ему, в обморок упадет», — думал Женя. «Лева всю жизнь в это верит, но никогда ни с чем сам не сталкивался. Зато я, нате вам». Ложась спать, Женя подумал о том, что Сократ ведет себя на редкость спокойно. Вроде бы коты должны видеть призраков и прочих существ из иных миров, бояться их, шипеть, уставившись в пустоту. Лёва так говорил. Но Сократ был спокоен, как удав. Впрочем, через пару дней Жене выпал случай понаблюдать за реакцией кота на предполагаемого поселенца. История, если вдуматься, жуткая в своей простоте. Женя сидел вечером перед ноутбуком, смотрел фильм, жевал чипсы и вдруг услышал смех. Смеялся то ли ребенок, то ли женщина с высоким полудетским голосом, а следом прозвучало «молодец». Парень похолодел. Голос доносился не с улицы, как ему поначалу показалось, а с кухни. Точно, оттуда. Спустя мгновение из кухни вальяжной походкой выплыл Сократ. Женя убедился, что кухня пуста, но посередине валяется полосатый кошачий мячик. Никаких сомнений. Невидимое существо, поселившееся в квартире, играло с Сократом, а тому, похоже, нравилось. Женя позвонил Леве, не стал дожидаться возвращения друга из поездки. «Ты у нас эксперт по чертовщине. Что это может быть?» – закончил он свой рассказ. «Какой я эксперт? Но ведь прямо как в воду глядел. Смешно получилось». Друг хмыкнул. «Во всех книжках и фильмах говорится, что духи, полтергейст, привидения редко бывают настроены положительно, дружелюбно к людям. Энергию тянут, это как минимум, а как максимум...» «Да оно ничего плохого не делает», — перебил Женя. «Шутит, шалит, с котом играет, и Сократ его любит. Или ее, голос женский вроде». Они еще немножко поговорили об этом. Лева настаивал, чтобы Женя был осторожен, а тот отмахивался. Но в целом ни к чему не пришли. Оно и не удивительно. Той же ночью произошло такое, к чему Женю, как он любил говорить, жизнь не готовила. Будь у него психика послабее, мог бы и умом тронуться от зрелища. Проснулся ночью, повернул голову и увидел, что в кресле сидит девочка-подросток. «Я сплю?» — в смятении подумал парень. Но это был, конечно, не сон. Женя зажмурился. Открыл глаза. Девочка никуда не исчезла. В городских квартирах не бывает плотного мрака, поэтому гостья была видна хорошо. Платье с длинным рукавом, коса, пышный бант. Одежда несовременная, а сама девочка красивая. Черты лица тонкие, глаза большие. Гостья смотрела прямо на Женю, затем улыбнулась, а потом поднесла ладони к лицу и закрыла ими глаза. Закрыла и вновь открыла. И снова то же самое. Она играла с ним, как давеча с котом, и это было невероятно. Женя сел в постели, а потом, сам не понимая зачем, сделал, как она. Вскинул ладони, прикрыл ими глаза, открыл. Ночная гостья пропала, но это уже ничего не меняло. Женя осознал, что в квартире живет не один. Более того, догадался, откуда взялся призрак девочки. Наверное, дело в кресле. Продавец не солгал, оно было старинным. А ведь с такими вещами часто связывают появление фантомов. Выходит, Женя сам притащил привидение в квартиру. Может, стоит избавиться от кресла? Однако Женя чувствовал, что ему не хочется этого делать. Призрак девочки не выглядел опасным или кровожадным, не причинял вреда. Вдобавок и кот его не боялся. Даже когда девочка сидела в кресле, Сократ преспокойно спал рядышком. Несмотря на неординарность ситуации, Женя вскоре заснул, а дальше жизнь пошла своим чередом, как обычно. Вернее сказать, обычно в новом смысле, когда Женю уже не удивляли проказы призрака. У вещей словно бы ноги выросли. Они то и дело перемещались по квартире. Время от времени Женя слышал голос и видел, как Сократ носится по комнате, реагируя на то, что с ним играло невидимое существо. Кроме того, гостья из иного мира пыталась проявить заботу. Однажды утром Женя обнаружил возле кровати стакан с водой. Дескать, попей, жарко же, да и полезно пить воду по утрам. В другой раз, отправившись принимать душ, Женя забыл взять полотенце, которое сушилось на балконе, а оно чудесным образом оказалось на своем месте, на крючке. Забавно, даже мило. Приходя с работы или еще откуда-то, Женя теперь здоровался, а уходя, говорил: «Пока, дорогуша, остаешься за главную». Задавался мыслью, убережет ли барабашка квартиру от воров, если появится необходимость. В столь благостном расположении духа Женя пребывал несколько дней, а потом все изменилось. В соседнем подъезде жила девушка, с которой Женя периодически общался. Она бегала по утрам в парке, он тоже иногда это делал, там и познакомились. Лида была симпатичная, улыбчивая, и Женя собирался пригласить ее сходить куда-нибудь. Ждал подходящего момента. В итоге она проявила инициативу сама, предложив утром зайти за ним, чтобы вместе отправиться на пробежку в субботу, а потом выпить вместе кофе там же в парке. Женя был рад. С вечера приготовил спортивную одежду для пробежки, поставил будильник. Однако Лида за ним не явилась. Да и будильник почему-то не сработал. Расстроенный и разочарованный, Женя, решив, что Лида передумала, слонялся полдня по квартире, а потом вышел в магазин купить кошачий корм. Идти никуда не хотелось. Не ровен час на Лиду нарвешься, а она возьмет и рассмеется в лицо. «Ну ты, лошок, сидел в субботу в 7 утра и ждал, пока я приду. Это шутка была, прикол, а ты не понял». По закону подлости, выходя из магазина, он, разумеется, столкнулся с Лидой нос к носу. И повела она себя вовсе не так, как он ожидал. «Придурок!» — выпалила Лида. «Повеселиться решил? Посмеяться надо мной? Что ты за человек такой?» Лида хотела уйти, но Жене чудом удалось остановить ее, расспросить. Выяснилось, что Лида все-таки пришла этим утром, позвонила в домофон, все как договаривались. Но вместо Жени ответила девушка. Грубовато поинтересовалась, что Лиде нужно от ее жениха. «Жениха?» — поперхнулся Женя. — Но у меня нет невесты. У меня даже и девушки-то нет. — Живешь с ней в одной квартире, а туда же. Нет невесты, — передразнила она. — Сами разбирайтесь, кто вы друг другу. Больше ко мне не подходи. Лида вырвалась и пошла прочь. Полтергейст напакостил по-настоящему. Прав был Лёва, когда говорил, что нельзя доверять этим сущностям. «Думаешь, это смешно?» — заорал он в пустоту квартиры. «Зачем ты это устроила? Лида мне нравилась, а теперь она меня знать не хочет, и все из-за тебя. Больше не смей мне мешать!» Вечер субботы прошел тихо. Воскресенье тоже. Жене подумалось, привидение покинуло эти стены. Никаких розыгрышей, перестановок предметов, смеха, игр с котом. К лучшему. Отправляясь в понедельник на работу, он не попрощался и не призвал сущность хозяйничать. Хватит уже. Вечером, поднимаясь по лестнице, Женя прокручивал в голове недавний разговор, вернее спор, с заместителем начальника отдела. Женя злился на себя. Как часто и случается в подобных случаях, он погорячился, не мог подобрать нужных слов, а весомые аргументы и остроумные реплики пришли на ум с запозданием. Погрузившись в размышления, Женя не сразу услышал вой, а услышав, не сообразил, что он доносится из его квартиры. Когда же до него дошло, что за дверью истошным, почти человеческим голосом вопит Сократ, Женя рванул на свой этаж, перепрыгивая через две ступеньки. Как остальные жильцы не высыпали на лестничную клетку? Неужто никто не слышит? Позже стало ясно, что кот не просто мяукал, но еще и скреб, царапал дверь, стараясь вырваться наружу. После, когда все закончилось, Женя обнаружил на обивке следы кошачьих когтей. «Сейчас, мальчик, сейчас!» – бормотал Женя, трясущимися руками доставая ключ и вставляя его в замочную скважину. Не с первой попытки, но ему это удалось. Стоило двери приоткрыться, как изнутри вылетел кот. Хвост трубой, шерсть дыбом, но, как успел заметить Женя, не ранен, не покалечен, уже хорошо. Сократ стрелой промчался мимо ошарашенного хозяина и припустил вниз по лестнице. Он больше не мяукал, словно не хотел тратить энергию на это, потому что главным было оказаться как можно дальше отсюда. Женя, конечно, погнался за котом, до темноты ходил и искал своего любимца, но так и не нашел. Кот, видимо, забился в какой-то уголок и сидел тихонько, пытаясь прийти в себя. Женя сказал себе, что все равно отыщет кота, приложит все усилия. «Найду, и что дальше?» – спрашивал он себя, возвращаясь домой. «Ясно же, кот не захочет вернуться, да и небезопасно это. Сущность, которая до сего момента играла с Сократом, теперь к нему враждебна. Или не к нему, а к его хозяину. Она обиделась и отомстила», – подумал Женя. «Невероятно, поверить невозможно». Женя с опаской открыл дверь и вошел. Ни здороваться, ни общаться с полтергейстом он не стал. Похоже, это с самого начала было ошибкой. Но что делать? Как вести себя? Странно, но следующие дни прошли нормально. Выходит, сущность дала понять, что злится, и успокоилась. Женя ходил на работу, стараясь приходить домой позже. Расклеил объявление о пропаже кота и при первой возможности обходил окрестные дома, парки, подвалы, стараясь отыскать Сократа. Лёва вернулся, и в ближайшую пятницу они встретились в Колосе. Про новоселье и речи не шло. Какие встречи на территории, где живет ревнивый призрак? Лёва, услышав рассказ встревоженного Жени, сделал именно такой вывод. «Тварь тебя приревновала», — сказал он. Пил, кстати, по-прежнему минералку, не соскочил с трезвости. «По ее мнению, вы жили душа в душу, ты ее сам в дом привел вместе с креслом, а потом, бац, Лида возникла. Сущность хочет зачистить пространство вокруг тебя, чтобы ты только с ней общался». Женя взъерушил волосы. «Блин, вечно у меня так. Не везет». Лёва серьезно посмотрел на друга. «По правде сказать, думаю, жить там опасно. Сущность может навредить». «Да вроде бы...» — начал Женя, но Лёва схватил его за руку. «Что это?» Он указал на большой синяк на предплечье. Женя пожал плечами. «Ударился? Не помню». Он усмехнулся. «Если бы она меня шарахнула, я бы знал. А так проснулся утром...» Он не закончил предложение. Друзья уставились друг на друга. «Слушай, я как-то это все не связывал, не думал, но в последнее время у меня то тут синяк появится, то там. А сегодня утром смотрю, царапина на ноге. Думал, сам поранился где-то и не заметил». «Это она», — уверенно сказал Лёва. «Девочка-призрак, барабашка, как хочешь назови. но это она тебя ранит. Пока помаленьку, но как знать, что дальше? Ты думала, она угомонилась, но ничего подобного». Приятели засиделись допоздна, обсуждая варианты дальнейшего развития событий, и в итоге Женя вынужден был принять как данность, что оставаться в квартире ему не следует. Придется съезжать, пока не поздно, пока он сам не увидел или не испытал чего-то ужасного, как Сократ, не начал орать и пытаться выбраться из квартиры, спасаясь от неведомой твари. «Поздно уже, почти 10, — сказал Женя. — Утром поговорю с хозяйкой, скажу, что съезжаю. Эх, какие планы были, и квартира хорошая. Но чего уж теперь, другую найду, не впервой. Пару ночей можно в хостеле провести, а потом что-то подвернется. — Сегодня домой пойдешь? — спросил Лева. — Не надо бы, давай ко мне. Женя поразмыслил и отказался. Лева снимал квартиру на двоих с братом. Тот терпеть не мог гостей. Они сразу договорились, что никто не приводит посторонних ночевать. Лёва мог и наплевать на это, ситуация-то не рядовая, но Женя знал, что брат будет дуться, выговаривать, упрекать Лёву. Зачем портить другу жизнь? Одна ночь ничего не решит. Появится лишняя ссадина, в крайнем случае. Дома Женя постарался вести себя, как ни в чем не бывало. На часах почти 11. В душ и спать. А утром он решит проблему. Чудилось, что кто-то смотрит на него, следит за каждым шагом. Но, возможно, он сам себя накрутил. Прежде такого ощущения не было, хотя призрак находился здесь довольно давно. Женя улегся на диван, закрыл глаза. В отличие от Левы, он в Колосе выпил, пусть и немного, но достаточно, чтобы быстро заснуть. Алкоголь действовал на Женю как снотворное. Не сразу, разумеется, но через некоторое время тело становилось тяжелым, глаза закрывались сами собой, и, придя с посиделок или корпоративной вечеринки, Женя выключался, добравшись до постели. Спал до самого утра. Этой ночью система дала сбой. Заснуть-то он заснул, но вскоре проснулся от резкой боли. Болела левая рука, вернее, пальцы, горели, полыхали огнем. Парень вскинулся, чуть не опрокинув ночник, зажег свет. Плохо соображая со сна, поднес больную руку к глазам и глухо вскрикнул. Ногти на всех пальцах были обстрижены под корень, до мяса. Кое-где выступили капли крови. В детстве, когда мама подстригала ему ногти, он терпеть не мог эту процедуру. Внутренне сжимался, норовил отдернуть руку и безостановочно просил, чтобы мама не стригла слишком коротко. Женя завыл от боли и ужаса, тряся рукой и дуя на нее. Вскочил с дивана, завертелся на месте и наступил на что-то холодное. Уже не сдержавшись, заорал, что за кошмар здесь творится. На полу лежали ножницы. Те самые, которыми тварь, поселившаяся в его квартире, совершила издевательскую экзекуцию. Начала с синяков, потом оцарапала Женю. Чем, кстати? А теперь такое. «Сейчас ножницы на полу, но могли торчать у тебя в горле», прозвучал в голове рассудительный голос Левы. При мысли о том, что он был на волосок от гибели, Женю замутило. В прямом смысле. Он бросился в ванную и его вырвало. Кое-как отдышавшись, Женя вернулся в комнату. Вполне мирную, дышавшую покоем, словно ничего не произошло. И взгляд его упал на кресло, в котором он однажды увидел девочку. «Ах ты дрянь!» — подумал Женя, чувствуя, как в нем поднимается волна ярости. Волна эта подхватила его, закружила вихрем и вынесла на балкон, где лежал ящик с инструментами. Женя схватил большой молоток, больше ничего подходящего не нашлось. Ворвался в комнату, подскочил к креслу и стал колотить по нему изо всех сил. Бессвязно выкрикивая что-то, рыча, как бешеный пес, он рвал обивку руками, колошматил молотком сиденье и спинку. Если бы кто-то увидел его, то решил бы, что Женя лишился рассудка. Сквозь алую пелену гнева он видел, что кресло поддается слишком легко. Всего за пару минут перед ним на полу лежала кучка трухи, серой пыли и бордовых ошметков. Тяжело дыша, Женя опустил руку, отбросил молоток. Ему пришло в голову, что кресло было сделано из чего-то тонкого, хрупкого, как яичная скорлупа, и теперь оно уничтожено, а из скорлупы вылупилось нечто. «Хватит этого дерьма!» — выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь. Принес из кухни мешок для мусора, щетку и совок. Смел все, что осталось от кресла, в мешок. Как был в трусах, футболке и домашних тапочках, так и пошел выбрасывать. Если кресло – нечто вроде куклы Аннабель, если это вместилище злого духа, который связан с вещью, то сейчас связь разрушена, проклятого предмета больше нет, – думал Женя, решительно шагая в сторону контейнеров. Зло, что обитало в кресле, сейчас окажется на свалке. Кругом было темно. Женя понятия не имел, который час, но до рассвета далеко. Он замерз, кожа покрылась мурашками. Ночи все же были холодными, хотя на дворе лето. В подъезде было тихо. Когда Женя поднимался по лестнице, звук шагов казался подчеркнуто громким, разносился по всем пяти этажам. Дверь квартиры была приоткрыта. Женя толкнул ее, открывая пошире, собираясь войти. Да так и замер на пороге. За то короткое время, что он отсутствовал, по всей квартире словно пронесся ураган. Здесь царил хаос. Все было перевернуто вверх дном. Вещи валялись на полу. Книги, обивка дивана, одежда и занавески были разорваны в клочья. Шкаф отодвинут от стены и опрокинут. Ножки кухонного стола отломаны. «Идиот!» — почти спокойно подумал Женя. «Может, раньше, в первые дни, достаточно было избавиться от кресла, чтобы все прекратилось. Но теперь явно стало слишком поздно. Оно больше не привязано к вещи, в которой прежде обитало. Правильно мне показалось, кресло напоминало скорлупу, и нечто жуткое вылупилось из символического яйца». Мысли эти стремительно промчались в его сознании. Иного выхода не было, если, конечно, Женя планировал выжить. Не входя, он сделал шаг назад, потом аккуратно прикрыл дверь, повернулся и пошел к лестнице, стараясь убедить себя, что зло заперто в стенах квартиры и не сможет вырваться наружу. Он лишился всех вещей, самой дорогой из которых был ноутбук, но это не имело значения. Да, он подвел хозяйку, наворотил дел, но, возможно, они с Левой придумают, как быть, что делать. Чего Женя делать точно не будет, так это возвращаться в квартиру. Вновь шагнув из подъезда в прохладу летней ночи, парень увидел метнувшуюся к нему черную тень. «Сократ!» — воскликнул он. «Мальчик, Сократ, нашелся! Хоть одна хорошая новость!» Женя нагнулся, взял немедленно заурчавшего, изрядно похудевшего кота на руки и пошел по темной улице.